Глава 10.2. Вся вытягиваюсь в струнку до онемения. Я не знаю, что он может сделать со мной, но жду всего. Готова и к адской боли, и к истязанию тела. Сердце заходится сумасшедшим биением. Мускусный, неповторимый. Несмотря на то, что его мужской запах стократно усиливает мое возбуждение, сознание все равно покрывается удушающей паникой. Медленно Кэллен убирает пистолет от моей головы, но не возвращает его на место, а кладет рядом. Упираясь обеими руками в матрас и таким образом удерживая вес своего мускулистого тела, он несколько томительных секунд пожирает мою грудь глазами, а в следующий момент набрасывается на нее губами. Прикусывает сосок, и мое тело простреливает легкой, но будоражащей болью. Только это ощущение сразу сменяется жаркой остротой от того, что Кэллен обводит его языком и вбирает в рот. Он тихо рычит, когда слышит мой гортанный стон. Меня словно раз за разом протыкает миллиардами игл, одновременно. И это похоже на новую грань боли, пытку наслаждением. Кэллен истязает мою грудь губами и языком, а я теряю себя в этих новых, слишком противоречивых для меня ощущениях. Я тону в них, захлебываюсь, хватаю воздух. Он отстраняется, но лишь для того, чтобы стянуть домашние штаны. Делает это быстро, резко, и его толстый твердый член тут же прижимается к животу. Даже со шрамами на теле и его напрочь больной головой Кэллен Даггер идеален. Он опускается на меня и скользит своим ртом по моей шее. Я запрокидываю голову, чувствую его зубы на своей коже. Головка его члена касается моего входа, и я задерживаю дыхание. Смотрю в потолок и жду. Но низкий стон — это единственное предупреждение, которое я получаю, прежде чем он толкается в меня. Болью обжигает. Я кричу, в то время как он, задохнувшись, произносит ёмкое «бля». Вся сжимаюсь, тело напрягается под ним. И тогда Кэллен облизывает мою шею. Длинно, размашисто. От ложбинки между ключицами до вздернутого вверх подбородка. Член входит не полностью, даже не наполовину, но даже это для меня слишком. Низ живота обдает жаром, будто там плавят олово, и оно, кипя, булькает и шрамирует нежную кожу. Кэллен делает второе движение. Рычит и только с третьим толчком входит в меня до упора. Выгибаюсь дугой. Стискиваю зубы и встречаюсь с его взрывоопасным взглядом, словно он весь замер на пороге срыва самоконтроля. Его глаза блестят дьявольским безумием, абсолютным голодом. Мужская грудь вздымается от частых глубоких вдохов. Напряжение, которое исходит от всей его пока неподвижной, нависшей надо мной фигуры, уже сейчас проходит и по моему телу тоже. По нарастающей, амплитудой сшибает. Низ живота ноет. Настолько сильно, что, кажется, терпеть это дальше просто невыносимо. Без трения и растягивания Кэллен делает новый выпад, и я снова кричу. Надрывно. Но те мурашки, которые тут же бегут вдоль моего позвоночника, гораздо чувствительнее соднящей боли. Короткий момент затишья исчезает, и возвращается прежнее сумасшествие, но теперь оно в разы сильнее. Кэллен вгоняет в меня член с такой силой, что трясется даже кровать. С каждым глубоким толчком мое тело содрогается, а он продолжает вколачиваться в мою дырочку по самые яйца. Ритмично, жестко. Непроизвольно тяну руки к его спине и ногтями буквально впиваюсь ему в бока. «Не трогай меня», — рычит он. Мое имя сейчас звучит как последнее короткое предупреждение. «Ева». Но я не отпускаю. Казалось бы, куда глубже, и так до слез из глаз. Но Кэллен подхватывает меня под попу, меняет угол и теперь проникает в меня сильнее. «Отпусти». Сквозь стиснутые зубы. Толчок. «Свои». Толчок. «Грёбаные». Толчок. «Руки». Вместо того, чтобы подчиниться, впиваюсь ногтями в его упругие ягодицы, оставляя длинные полосы на коже. От вида расползающейся хищной улыбки на его лице меня прошибает пот. Вызов принят. Неожиданно Кэллан меняет позу и ставит меня на колени спиной к себе. Я едва успеваю ухватиться за спинку кровати, как он, раздвинув мне ноги, снова входит. Сразу на всю длину и вновь начинает вколачиваться. Только теперь не давая мне ни мгновения передышки. Долго, грубо и жадно. Наши тела при соприкосновении издают влажные и шлепающие звуки. Оба задыхаемся. Крепко удерживая меня за бедра, пальцами одной руки Кэллан касается моего лона. Раздвигает там внизу набухшие, очень чувствительные влажные складочки и трёт клитор. Это в разы усиливает мои ощущения и эмоции. Меня подбрасывает вверх, прямо к звездам. Мое тело пробивает сильной судорогой и спазмами. Перед глазами темнеет, а низ живота взрывается искрами. Это настолько мощно, что почти невыносимо. Хочется кричать, но теперь изо рта вырывается лишь какое-то невнятное мычание. Кэллан не дает мне упасть, а продолжает удерживать и все так же вколачивается, буквально таранит тазом. Его последние выпады особенно глубокие и резкие, несдержанные. Удар, выход на всю длину. Удар, еще и еще. Чтобы сдержать эмоции, он, почти кусая, впивается губами мне в плечо, и тогда марает горячей спермой мои бедра. Дышим через раз. Одна рука Кэллана оказывается у меня между ног, вторая — на затылке, где и наматывает на кулак мои волосы. Он рывком поднимает меня, прижимая спиной к своей груди, так что его рот теперь находится напротив моей щеки. А дальше просевшим голосом. «Это лучшая девочка, которую я когда-либо трахал. Ты знаешь это?» Он размазывает пальцами вязкую семенную жидкость по моим складочкам. «Самое лучшее».